который можно было толковать как то, что в случае серьезной опасности Машу он защитит. А вот мы, мол, должны будем справляться сами. Брешет, конечно, ежик всегда меня выручает, когда нужно. Но с юмором у него беда, это факт. Хорошее в этом мире имело свойство не просто заканчиваться, но и делать это весьма быстро и неожиданно. Вот и сейчас, буквально в один миг, невероятно спокойное море внезапно забурлило. Откуда ни возьмись поднялись волны, а вода стала заметно мутнее. «Отходим от берега», — скомандовал я, но ребята и без меня инстинктивно взяли курс перпендикулярно разволновавшемуся морю. «Маш, все еще желаешь нырнуть?» — расплываясь в улыбке, промолвил Максим, но вместо ответа получил лишь хмурый взгляд девушки. Разговоры быстро отошли на второй план, когда из воды внезапно стали появляться один за другим хитиновые панцири исполинских крабов. «Да что за страшные твари нам последнее время попадаются?» Слегка опешив, посетовала Морозова, спрятавшись за Степкиной спиной. Мутация и огромные размеры сильно изменяли внешний вид местной фауны, что порой, а точнее, довольно часто, превращало их в очень неприятных для взора чудовищ, имевших мало общего со своим изначальным внешним обликом. Забавно, они объединились в консорциум и контролируют все побережье. Вот поэтому и нет здесь никого, задумавшись, изрек Степан, отмечая незатейливую попытку монстров нас окружить. Это, по-твоему, забавно, явно не согласилась с ним Маша, с легким испугом на лице наблюдая, как из воды лезет уже третий десяток мутантов. Глава 2. Покрутив головой по сторонам и бегло оценив обстановку, я высмотрел пару особо крупных особей и, сконцентрировав силу удара на них, отшвырнул обоих гадов подальше в морскую пучину. «Работаем», приняв решение, ментально скомандовал я для бесов и следом же вслух добавил: «Убивать никого не нужно. Крупняк подальше откидывайте, остальных сейчас подомнут демоны. Лешенька, из всех местных тварей, ты решил остановить свой выбор именно на этих уродцах?» Поморщившись, слегка раздосадованно бросила Маша, сдалей отвращения во взгляде наблюдая за надвигающимися на нас мутантами. «А ты что себе представляла, стаю розовых драконов, скачущих вслед за нами по облакам?» Иронично ответил вместо меня Степан, довольно подмигивая подруге. Его, очевидно, все устраивало. Ну уж явно не это. И почему сразу розовых? Включаясь в схватку и отбрасывая одного из успевших подобраться поближе мутантов, крикнула в ответ подруга: «Ты сама посуди. Скорость перемещения у них просто на зависть. Отлично чувствуют себя и под водой, и над ней. Это однозначно то, что нам нужно», озвучил свои мысли я, так же как и все мои друзья, вступая в бой. Заняв круговую оборону, наш отряд столкнулся с небывалым натиском местных гадов. Окружив буквально со всех сторон, туши местных крабов-переростков, неприятно клацая клешнями в воздухе и издавая лапами по песку странный, сливающийся в сплошную неразбериху, шум, стремительно сокращали с нами дистанцию. Впрочем, мутанты также быстро разлетались по округе, надолго выбывая из нашего с ними противостояния. Демоны тем временем старательно вносили свою весомую лепту в происходящее. Постепенно, из числа жаждущих отправить нас на обед монстров, то один, то другой краб внезапно отступал от своей цели, теряя к нам интерес и отходя от общей массы своих собратьев, периодически поглядывая немного в сторону, где собиралась небольшая армия подконтрольных мне членистоногих гигантов. Получилось наконец изучить их в состоянии покоя и более детально. Примерно с человеческий рост высотой и несколько метров в диаметре, твари были едва ли не полностью покрыты мощной хитиновой биоброней. Биться с ними, конечно, было можно, если припрет, но в целом, учитывая численность стаи, казалось проще сбежать. Но это в случае, если бой ведут обычные одаренные, к коим я супрессоров вроде себя отнюдь не относил. Очень скоро нападать на нас стало просто некому. Вся живая сила противника либо уже подчинялась мне, будучи одержимой демонами, либо была выброшена далеко в море, откуда почему-то уже не возвращалась. Итого, 35. Довольно озвучил Максим, сосчитав численность нашей новой армии. Отлично. Можно приступать к этапу номер 2. Кстати, кто-то хотел покататься верхом. На этих словах все наши взгляды перекрестились на Морозовой. Девушка, поджав нижнюю губу, молча перевела взгляд на зависших без движения монстров в нескольких метрах от нас и тут же покачала головой из стороны в сторону. «Нет, спасибо, как-нибудь в другой раз. А вот я все же не откажусь», подходя сбоку к одному из гигантских крабов, беззастенчиво произнес Степа. «И я, Тут же вторил ему Максим. На этих словах ребята бросили любопытные взгляды в мою сторону, на что я, на секунду задумавшись, также ответил согласием. Это будет необычный опыт. Через мгновение я с помощью Кали вперед всех оказался на спине одного из мутантов. Широко расставив ноги для поддержания равновесия и уставившись себе под ноги, быстро пришел к выводу, что просто усесться пятой точкой на голый панцирь будет не очень удобно. Поэтому еще через десяток секунд у меня в руках был лист толстого каремата, который следом же оказался под задницей, после чего я с относительным комфортом разместился на неподвижно замершем монстре и огляделся по сторонам. «А есть еще?» – донеслось от Степы. На этот вопрос я лишь коротко кивнул, довольно улыбнувшись, и распорядился Кали поделиться ковриками с моими друзьями. «Все походное добро, которое я после каждого путешествия старательно перебирал и по мере надобности доукомплектовывал, неизменно поднимало мое настроение в моменты своей надобности. Ты все еще думаешь?» Оглядел я сверху вниз одиноко стоявшую Морозову. Изначально это было именно ее идеей фикс, прокатиться верхом на одном из монстров, которых мы собирались захватить. Но сейчас весь ее запал куда-то делся, и выглядела Маша немного растерянной. Видимо, внешний вид этих тварей действительно ее немного отпугивал, и решиться на задуманное девушке было сложно. «Можешь сесть вместе со Степкой», — решил я ей немного помочь. «Да, Маш, идем ко мне». Долго подруга сопротивляться не смогла, и в конечном итоге искушение все-таки победило страх, и Морозова дала согласие. «Ну, все, теперь смотрим в оба, поиски начались», — громко произнес я для всех присутствующих и дал команду бесам приступить к работе. После того, как выяснилось, что демоны практически в упор не могут различить артефактный кристалл от обычного булыжника, нам пришлось в корне пересмотреть изначальную тактику поиска дорогих минералов. С одной стороны, у меня имелся большой ресурс для подобных занятий, с другой же, абсолютная бесполезность бесов в этом плане. Выход нашелся своевременно. Когда своими силами мы уже отчаялись что-нибудь здесь искать, я неожиданно вспомнил, что на артефактные кристаллы имелась отличная чуйка у местных тварей. Дальше мысли в голове закрутились очень быстро. Вспомнив о том, что мои демоны некогда здесь сплошь и рядом занимали шкурки мутантов, я следом же пришел к выводу, что неплохо было бы этот опыт повторить, но уже в своих целях. Так и родилась идея использовать монстров для поиска камней, которую сейчас на все 10 баллов удалось притворить в жизнь. К моему личному удивлению, после того, как бесам была дана команда начать движение и приступить к поискам, вся наша мини-армия крабов дружно двинулась в одну сторону, совершенно не теряя времени на мониторинг ближайшего побережья и других попутных зон. «Тебе не кажется, что это как-то странно?» — спустя пару минут нарушил воцарившееся молчание Максим. «Если мутанты их действительно чувствуют, то ничего удивительного в том, что они знают, куда идти», — поделился своей мыслью второй товарищ. «Думаю, нам недолго ждать», — кивком головы указывая на скальную гряду, разрезающую побережье, в свою очередь ответил я. «И действительно, дом наших крабов, а я держу пари, это был именно он, оказался не очень далеко, а вкупе со скоростью движения крабов, так показалось и вовсе близко. В целом, такой метод перемещения не смог себя зарекомендовать как необычайно комфортный. Разместиться с относительным удобством получалось, лишь пока монстр стоял на месте. Но едва эта восьминогая махина приходила в движение, пассажиру приходилось искать, за что ухватиться, и переживать о том, чтобы попросту не свалиться вниз. Приблизившись к растущим прямо из воды скалам, венчающим конец этого длинного пляжа, все мы дружно почувствовали усиливающуюся вонь. «Тухляком несет», — констатировал Степа, поморщив нос. «А вы как думали, камни будут с небес нам в карманы падать?» — ухмыльнулся я. Не сговариваясь, спрыгнув с мутантов вниз, мы, в надежде спрятаться от неприятного запаха, немного сместились в сторону прилегающего к пляжу леса. Правда, толку от этого было мало, в отсутствии хоть какого бы то ни было ветра, вонь стояла одинаковая везде. «А может, туда не пойдем?» — придерживая нос ладошкой, с полной надежды интонацией в голосе, промолвила Морозова. «Надо, Маша, надо», — вздохнув, бросил я и дал команду бесам осмотреть скалы. «В бой не ввязывайтесь. Если что, выманивайте всех, кто там есть, сюда». Но как только лапа первого монстра ступила с песка на камни, хозяйка горы тут же дала о себе знать. Сначала вниз полетели камни, а затем, под сопровождение скрежета своих клешней и неприятный треск, громогласно раздавшийся на всю округу, появилась сначала голова-грудь монстра, а затем и все остальное. Какой огромный, это она, тут же поправил я друга. Так бесы говорят, мамка их, добавил я, кивнув в сторону своей армии. В следующий миг, сконцентрировавшись на зависшей в недоумении твари, я, ухватившись телекинезом за ее клешню, рванул монстра вниз. Трудно назвать 50-70 метров большой высотой для подобных мест, но учитывая огромную массу мутанта и крутой склон, падение для него выдалось предельно жестким. Кубарем летя вниз и впечатываясь своим панцирем во все встречные уступы и булыжники, хозяйка окружающих угодий проделала огромную борозду, приземляясь у подножия скалы. «Давайте все вместе», — бросил я, вытянув обе руки в сторону монстра. Но ни в одиночку, ни с помощью своих друзей не удалось полностью блокировать гигантскую тварь, которая, несмотря на две сломанные конечности, все же перевернулась и встала на лапы. «Чет не получается. Это еще что она, похоже, блокирует нашу армию». «В смысле?» — удивленно воскликнул Максим. «В смысле тела своих детей?» — ответил я и тут же пояснил. «Демоны не могут атаковать ее. Судя по тем объяснениям, что я получаю, похоже на некий ментальный барьер. Впервые о таком слышу», — отозвался Степа, швыряя уже пятый по счету огненный шар в морду пришедшей в себя после падения твари. Глаза и пасть мутанта покрылась опалинами, но в конкретно данном случае это лишь только ее разозлило и ничуть не сказалось на возможности монстра нас видеть. Сразу последовавший за этим рывок в сторону нашего отряда был мною блокирован, заставив исполинского краба врезаться в выставленный перед нами энергетический барьер. «Ну что, господа, ваши предложения?» — улыбнулся я, оглядывая друзей. На первый взгляд ситуация казалась патовой. Ни одна из сторон не смогла взять верх над противником нахрапом. И с каждой секундой вероятность того, что подобная тактика все-таки даст свои плоды, быстро уменьшалась. Что же касалось моего вопроса, то будь я здесь один, методы борьбы с этой тварью были бы совершенно иными. Скорее всего, я бы для начала приказал Кали перенести меня на возвышенность, и уже оттуда, не давая монстру до конца подняться наверх, вел бы этот поединок. Но учитывая, что мы здесь всем своим отрядом, нужно дать проявиться и своим друзьям. Можно попробовать ее для начала перевернуть. После небольшой паузы высказал свое предложение Максим. Полностью блокировать телекинезом. У нее две лапы сломаны с одной стороны, вон как кренится на левый бок. Мы с Машей поднапряжемся и как это стреножим эту крабину мамку. В общем, а вы попробуете перевернуть. А потом, задумчиво кивнув на услышанное, произнес я, а потом устроим здесь стихийный полигон, зловеще бросил Максим, недобро побуравив взглядом пытающуюся обойти нас по дуге тварь. Сейчас она вертится, почти все ахитин разбивается, а там полегче будет. Хорошо, действуем. Мы включаемся сразу после вас, быстро принял решение я, не услышав каких-либо возражений от окружающих. Получилось едва ли не как на соревнованиях по борьбе. Гигантская тварь, в попытке обойти поставленный перед ней барьер, стала, прихрамывая на одну сторону, спешно смещаться по дуге в левую сторону, где в один момент и угодила в дистанционную подножку. Ребята сработали на отлично, и нам со Степкой осталось только придать этому движению дополнительный импульс, отчего, чуть ли не взмыв в небо и очерчивая длинными лапами в воздухе полукруг, хозяйка горы жестко приземлилась на спину. Для ее панциря это был сущий пустяк, урона фактически ноль. Но с точки зрения уязвимости позиции и потери контроля за происходящим, полная фиаско. «Ура!» – довольно воскликнул товарищ, радуясь сбывшемуся плану. «Теперь контролим». Естественно, мутант тут же предпринял попытку перевернуться, но уже здесь мамку крабов ждал облом, увязнув в ментальной борьбе со мной, сделать это у нее не было никаких шансов. «Я сам справлюсь. Ваша задача – ее убить», – коротко бросил я, переложив основную задачу на своих ребят. В следующую секунду сзади меня появилось раскладное кресло, в которое я тут же плюхнулся и, открыв бутылку с водой, принялся наблюдать за стараниями друзей. Органы зрения были выколоты в первые же полминуты. В один глаз стараниями Маши прилетела огромная сосулька, а вот во второй ударила сжатым воздухом. Эффект от такой атаки оказался не менее кровавым, чем от насквозь пробившей глазное яблоко ледяной пики. «Жестокие вы люди, господа товарищи. Может, просто убьете эту тварь, а не будете мучить?» Стараясь скрыть в голосе нотки сарказма, произнес я. «Издеваешься?» – недовольно буркнула Маша. «Совсем капельку», – признался я. «Понятное дело, что ни о каком садизме со стороны моих ребят не было речи, просто задача, стоявшая перед ними, сама по себе была тоже нелегкая. Лупили они ее так из всех орудий еще минут пять, пока не осенило Степку. «Ребят, а помните, вы мне рассказывали, как в детстве соседу случайно дом взорвали?» На этих словах мы с Максимом невольно переглянулись, после чего наши лица стали медленно расплываться в довольных улыбках. Это было незабываемо, с ощущением теплой ностальгии в душе улыбнулся я и, примерно уже понимая, что хочет предложить друг, добавил: «Продолжай». То, что в следующую минуту предложил Степка, не просто нас заинтересовало, заставив тут же принять идею, но и буквально заинтриговало предполагаемыми последствиями. Сформировав концентрированный сгусток собственной силы, я, бегло переглянувшись с друзьями, тотчас отправил его прямо в пасть гигантскому крабу. Распластавшаяся кверху лапами тварь бесполезно дергала лапами и от попыток перевернуться отказываться была не намерена. Влетевший в рот монстра шар был размером с крупный мандарин, и в одиночку, без должной подпитки с моей стороны, убить монстра такого ранга был явно не способен. Но тут внезапно ему вдогонку вглубь твари следом же угодила аналогичная смесь энергии всех остальных моих ребят. Старые опыты нам подсказывали, что само по себе смешение чистых энергий различных стихий ничего не дает, но лишь до того момента, пока к этой смеси не добавляется концентрат маны супрессора. Бабах! Рвануло невероятно мощно, так мощно, что немного просели даже наши барьеры, при том учете, что мы заведомо разорвали дистанцию с монстром, увеличив ее на более чем 5 десятков метров. Тем временем гигантский краб, который был размером чуть ли не со школьный автобус, оказался буквально разорван на части, чем и была поставлена финальная точка в нашем сражении. Это было просто невероятно. «До сих пор куски падают», — добавил к восторгу друга свое замечание Степан. «Фу, нас всех, кажись, чем-то уделало», — параллельно отозвалась и Маша. Конечно, разлетевшиеся по всей округе кровь и внутренности мутанта неизбежно оказались на наших барьерах, дополняя и так кровавый пейзаж еще и мерзким запахом, от которого в этой точке пляжа с большим трудом удалось скрыться. «Не страшно, найдем камень и домой, а там и отмоемся», — поспешил успокоить я подругу. «Какой домой, какой домой», — будто открыв второе дыхание после смерти элитного монстра, воскликнула Морозова. «Ты посмотри, какой пляж, у нас своя армия мутантов, выставим их в воде, поглубже по периметру, пускай охраняют. Хотя, думаю, что эта крабина-мамка, как говорит Максим, абсолютно всех мутантов из ближайшей округи разогнала. Мы тут, полагаю, совершенно одни». Поймав в следующую секунду взгляды всех присутствующих на себе, я не на шутку задумался. А ведь действительно, слова Маши на этот раз вполне логичны. «Хорошо, но сначала камень». Глава 3. Для того, чтобы найти кристалл в логове убитого монстра, нам, к счастью, не пришлось самим туда подниматься. Достаточно было отправить только одного краба и мою бесовку, чтобы уже через минуту камень лежал в моей руке. Сама вершина скалы, где было обустроено лежбище убитого нами монстра, по докладу Кали, представляла собой заваленную костями и мертвыми тушами различных животных поляну, на которой мамка гигантских крабов и жила, не зная, что такое голод. В голове невольно возникали вопросы о том, каким образом она контролировала свою стаю, как заняла свое высокое место в здешней иерархии, ну и если те крабы-мутанты, которых нам сегодня удалось подчинить, действительно ее дети, то где самец? И если ответ на первые два вопроса, на мой взгляд, был непосредственно связан с артефактным камнем, который мы нашли в логове твари, то мысль о сверхгигантском крабе, отце этого большого семейства, спокойно купаться с ребятами в море мне не давала, заставляя все время быть начеку и оглядываться по сторонам. И это все, несмотря на плотное кольцо охраны из моих демонов. Впрочем, на этот раз все-таки обошлось, и новых опасностей нам судьба подбрасывать больше не стала. Смыв с себя всю грязь, кровь и пот, мы поочередно поплавали в невероятно теплой морской воде и с чувством выполненного долга попросили Бобу открыть портал назад в наш мир. Площадь перед зданием МГУ была полностью заполнена толпами студентов. Десятки молодых девушек и парней, одетых в однотипную униформу с гербом университета на спине, размахивали флажками и выкрикивали малоизвестные мне аббревиатуры. За этим всем я лениво наблюдал через экран ноутбука, находясь в своем кабинете. Несмотря на все мое желание, как простой смертный, воочию понаблюдать за тем представлением, которое приготовил вуз для новоиспеченных первокурсников,